Надежда не оказалась обманчивой. 10 дней спустя, 20 декабря, Герберт начал уже выздоравливать. Он был еще слаб. Ему приходилось соблюдать строгую диету, но приступы больше не повторялись. Славный мальчик покорно выполнял все врачебные предписания. Ему так хотелось выздороветь. Пенкроф как будто тоже воскрес из мертвых. И радость свою он выражал так бурно, словно тронулся умом. Когда благополучно миновал срок третьего приступа, моряк от счастья чуть не задушил Гедеона Спилета в своих объятиях. С тех пор он называл журналиста не иначе, как доктор. Всем не терпелось найти того, кто был подлинным врачевателем. «Погоди, все откроется», — твердил Пенкроф. Прошел декабрь и кончился 1867 год, в котором на долю колонистов острова Линкольна выпали такие тяжелые испытания. Новый, 1868 год, принес им чудесную погоду, безоблачное небо, солнце и тропическую жару, которую, к счастью, умерял прохладный морской ветер. Герберт возрождался к жизни. Кровать его поставили в гранитном дворце у окна, и он полной грудью вдыхал целительный морской воздух, животворные дуновения соленого океанского ветра. У него появился аппетит. И, боже мой, как этому обрадовался Нап! Каких только он не стряпал легких, питательных и вкусных кушаний для своего юного друга! «Право, этако самому захочется при смерти побывать», — шутил Пенкроф. За все это время пираты ни разу не показывались в окрестностях гранитного дворца. От Айртона не было никаких вестей. Сайрос Смит и Герберт еще не потеряли надежды найти его. Но остальные считали теперь, что бедняга Айртон погиб. Все же нельзя было дольше оставаться в неизвестности. Колонисты решили, что как только юноша поправится, они совершат экспедицию, результаты которой будут очень важны для них. Но раньше, чем через месяц, невозможно было ее предпринять. Для того, чтобы одолеть бандитов, требовалось участие в походе всех колонистов. А Герберту становилось все лучше. Воспаление печени прошло, раны окончательно зарубцевались. Весь январь колонисты вели на плато Кругозора большие работы для того, чтобы обеспечить, насколько можно, будущий урожай хлеба и овощей. Для предстоящего в скором времени второго посева собрали уцелевшее зерно, заготовили саженцы. Мельницу, конюшни и постройки на птичьем дворе Сайрос Смит не спешил отстраивать заново. Ведь пока он с товарищами будет разыскивать разбойников, эти негодяи могут снова наведаться на плато. Не стоило давать им повод лишний раз поупражняться в грабежах и поджогах. Как только остров будет очищен от этих злодеев, дело другое, тогда все надо будет отстроить заново. Во второй половине января больной уже так окреп, что ему позволили вставать с постели. Сначала на час в день, потом на два, а потом и на 3 часа. Силы быстро возвращались к нему. Такой здоровый у него был организм. Герберту исполнилось 18 лет. Он очень вырос и обещал стать молодым человеком красивой и благородной наружности. За больным еще требовался уход. Доктор Спилет по этой части оказался неумолим, но выздоровление его шло своим чередом. К концу месяца Герберт уже бродил по плато Кругозора и по всему побережью. Не раз он купался в море вместе с Пенкрофом и Набом, и эти купания шли ему на пользу. Сайрос Смит уже счел возможным назначить день отправления экспедиции. Решили выступить 15 февраля. Как всегда в это время года, ночи были очень светлы. Обстоятельства благоприятные для разведки, которые собирались вести по всему острову. И так началась подготовка к походу. Подготовка весьма серьезная, так как колонисты дали зарок не возвращаться в гранитный дворец, до тех пор, пока не достигнут двоякой цели, поставленной ими перед собой. Во-первых, они хотели уничтожить пиратов и найти Айртона, если он еще жив. Во-вторых, разыскать того, кто принимал такое деятельное участие в судьбе колонии.